О молодых и средних. Первое. Наши деды не так уж были глупы, когда при всяком удобном и даже неудобном случае пили за истину, добро и красоту. Избитая триада. Правда, кто не избивал ее? Избивали, забывали, вспоминали, чтобы снова избивать. В результате болят руки у избивателей, а триада стоит себе нерушимая и, главное, неделимая. И по-прежнему только к ней влечется воля человеческая. Триада нераздельна, однако истина, добро, красота, будем уж держаться этой терминологии, хотя в разные слова облекало ее человечество, отнюдь не слиты, отнюдь не одно и то же. Неделимость их в том, что нельзя взять одно из трех понятий и, углубив его, не дойти до двух других. Неразрывность слишком ясная. Можем ли мы себе представить, что кто-нибудь желает истины безобразной и ложной? Или уродливого, лживого добра? Или злобной и фальшивой красоты? Сказать это можно по капризу, по озорству, и говорили, когда увлекались Ницше. Но пожелать действительно против природы человеческой. Однако в многосложной и многообразной плоскости относительной эта абсолютная триада, некий равнобедренный треугольник, отражается расстроенно. Мы привыкли к этому обыденному делению. Да ничего безнадежного тут и нет. Ведь за какой уголок треугольника не схватишься, только по-настоящему, вытянешь-то все равно его весь. Проще говоря, под каким углом зрения мы данное явление не рассматриваем, судимым оно оказывается как в трех измерениях, так и во всех трех планах. Поэтому мне, в сущности, безразлично, с какого угла начинать. Пишу ли я о добре? Я тем самым говорю и об истине, и о красоте. Пишу ли о красоте? Разумею красоту истинную, то есть добрую, недаром Сологуб в самые демонические времена сказал, осмелился сказать, красота и нравственность, добро — это две сестры. Одну обижают, другая плачет. Нет областей, по которым не пролегали бы эти три пути, и это дает мне свободу, которую уже никто не отнимет у меня, а также и свободу выбора. Если я сейчас выбираю угол красоты, то даже не потому, что говорю об искусстве, или, во всяком случае, не только потому, но слишком помрачены в сознании человеческом истина и добро, красота как будто меньше. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что прекрасное понятнее, или думают, что оно понятнее, но и это важно.